Здравствуйте, Алена Александровна. Здравствуйте. Это кто? Здравствуйте, Алена Александровна. Вы меня слышите? Специалист компании «Барфинанс», меня зовут Слафонова Ольга Алексеевна. Где-то запись разговора. О, наконец-то, хоть кто-то новенький. Я думала, там вчетвером работают Андреев, Черномазова, Иванова и Усова. А тут хоть разнообразие какое-то. Выучили всех на остальных. Да, конечно, выучила. Знаете, я вам звоню по вашей задолженности в компании «Манимен». У вас сумма долга 23 622 рубля 31 копейка. Требования вашего кредитора, оплата произойти до 25 августа. Что у вас с оплатами, Алина Александровна? Кто такая, чтобы мне вопрос задавать? Ну, во-первых, я с вами на «ты» не перешла. А я перешла. Ну, очень плохо, что вы перешли. Ну, плохо для тебя, видимо. Для меня хорошо. Делали бы оплаты, Алина Александровна. Ты не учи, что мне делать, что мне не делать. Ты кто такая? Я вас не учу, Алина Александровна. Ну, вот и все. Я вас не учу. Или ты собралась моральный облик мой разоблачать? Это твой вопрос, Алина Александровна. Кто ты такая, чтобы я тебе отчитывалась? Решать мне вопрос, не решать мне вопрос. Перестань повторять мое имя, отчество. Не нервничай. Повторяю. Хочешь и повторять? Ну повторяй, как мантру. Давай, повторяй, начинай. То есть вы решать вопрос не хотите? Какое твое дело? Хочу я, не хочу я. Кто ты? Откуда ты, Герда? Растопил твое сердце принцем в Твиттере. Вот за ваше хамство, это что вы хамите. То, что мне будет. Я вам еще раз повторяю. Что мне будет за хамство? 5 августа. Если вы не желаете свой решать вопрос, значит... А что мне будет за хамство? Ты не закончила предложение. У вас направлена инспекционная комиссия. Я уже говорила твоей мартышке Ивановой, сигареты запиши. Запиши сигареты с ментолом, пусть купят. Значит, одну-две пачки. Не захлебывайся ты так. Успокойся. Все нормально. Все в порядке, деточка. Вот, я же изначально прошу в суд, отдайте. Наконец-то. Передавай. Передавай. Какая? Что вы еще будете судебным приставом и издержки выплатить. Да, это если в полном объеме суд удовлетворит ваши требования, а он не удовлетворит, потому что договор противоречит. Не говори со мной в параллель. А ну-ка не говори со мной в параллель. Я говорю, если суд... А то вы понабрали везде долгу. Да. В других микрофонах. Да. И послала всех нахрен. Не хочу. А что с голосом у тебя? Ты что так красиво разговариваешь? Передам вашему кредитору. Передай. Передай. Я точно так же их нахрен посылала. Как и тебя посылаю сейчас. Что? Хорошо, что вы так вот воспитали, что вы... Прекрасно меня воспитали. Я тебе уже говорила уже твоим мартышкам о том, что только так я буду разговаривать с коллекторами. Я вижу и слышу, как вы общаетесь. Как и что? Кто ты такая, чтобы какие-то суждения делать? Кто ты? Господи, это что должно случиться в жизни человека, чтобы он коллектором пошел работать? Кто, скажи мне, кто тебя обидел, деточка? Кто тебя в школе чморили? Или что такое? Или 40 лет мужика нет? В чем дело? С котами живешь? Ты слышишь меня, кукушка? Ты слышишь меня? Ну, как всегда, скрипт по корпоративу и бросит трубку. Ну, сейчас бросишь. Сейчас бросишь. А уж о чем мне с вами разговаривать? Зачем ты позвонила тогда, если тебе не о чем со мной разговаривать? А как ты мне можешь помочь? Как ты мне можешь помочь? Я задаю вопрос тебе. Жду. Буду там смеяться, конечно.